Глава 18. Карина. Целый день я валяюсь в кровати. После вчерашнего рейда по рынку я не хочу ничего. Даже гулять не хочу. Я заказываю килограмм роллов и лишь один раз выхожу из квартиры за бутылочкой белого винишка. Я даже не хочу подруг видеть. Кстати, борщ получился то еще дерьмо. Так что самое его место в унитазе. Странно, что Юра мне его на голову не вылил. Приняв ванну и насладившись пеной, я перебираюсь обратно в постель. Эх, хорошо бы вот так. Овдоветь, причем сразу же после свадьбы. И жить в этой квартире в одно лицо. Ну а что? Юра старше меня. Значительно старше. А работа у него нервная. Надежда есть. Только все равно рассчитывать на его раннюю кончину бессмысленно. Попьет он у меня кровушки, конечно. Уже хлебает полными ложками. И главное, чтобы Юра лет через 10, когда у меня появятся седые волосы, и начнет дергаться глаз, не приволок какую-нибудь малолетнюю шлюхандру. А то хрен его знает. Может, у него такое хобби. Каждые 10 лет менять жен. И Вероника-то вроде ни в чем не прокололась, а выперли, что подозрительно. Включив романтическо-сопливый фильм, я целый день отдыхаю, опрокидываю бокальчик за бокальчиком и поедаю роллы. Я смотрю, как героиня оседлала настоящего жеребца с кубиками на животе, квадратной челюсти, черноглазого, такого красавчика, и делаю большой глоток винишка. А у меня старый хрен, блин. Главное, чтобы он меня замуж взял, а то непонятно, за что трачу молодость. Хотя, если совсем честно, на меня очередь не стоит. Обожравшись роллов и опрокинув бутылочку, я счастливо засыпаю. А на следующее утро получаю от Юры сообщение, что он приедет завтра утром. И солянка должна быть приготовлена обязательно, в лучшем виде. И да, унитаз надо вымыть тоже. Я, с сожалением, оглядываю большую квартиру. В такой прикольно жить, но вот убирать. Пихаю в мусорный мешок коробку от роллов и пустую бутылку и приступаю к наведению порядка. Однако целый день только и думаю о том, что надо позвонить Веронике. А не хочется. Боже, как же не хочется. Она меня пошлет. Либо такой рецепт даст, после которого мы все в больнице сляжем. Или в лучшем случае просто продрищимся. Я бы так и поступила, но... Есть все основания предполагать, что Вероника девушка добрая. Конечно, она рассказала, что будет мстить, проклянет, что-то еще такое. Но Юра дал денег, и все, ни слуха, ни духу. Так что есть шанс, что мне по голове она не настучит. Между тем, время уже 7. А я, справившись с унитазом и полами, до сих пор не позвонила Веронике. Чёртова солянка. И не столько она, список наполовину холодильника. По-хорошему, мне нужно, чтобы Вероника показала все рецепты. Кстати, судя по тому, как она любила Юру, покажет. Последнее, прости, любимому мужчине. Пройдясь по квартире, я все-таки нахожу в себе силы набрать ее номер. «Алло?» Раздается в трубке, а в горле пересыхает. «Здравствуйте, Вероника Сергеевна!» Чувствую, что отчего-то мой голос стал тонким, даже визжащим. «Только не кладите, пожалуйста, трубку. Это Карина». «Карина? Это та самая?» «Ага, та самая. Представляю, как сейчас меня обзывает Вероника. Поэтому, не дожидаясь характеристик в свой адрес, я поспешно отвечаю. Да-да, я та самая. Извините, пожалуйста». «Что вы хотите?» А в голосе удивление, но трубку сходу не кидает, что уже вселяет надежду. «Зачем вы мне звоните?» «Мне нужна ваша помощь. Очень нужна. Извините». «Блин, какой раз я извиняюсь? Второй или третий? Как же я, наверное, жалко выгляжу со стороны. Да боже мой!» «В чем помощь?» «Меня Юра заставляет готовить. И готовить очень сложные блюда, а я не умею. И мне надо научиться солянку, и растягаю, подгорают. а борщ в рот не возьмешь. И что? Вероника и правда не понимает. Ну, конечно. Она-то как Золушка, блин. Небось врожденная. А мне Боженька не дал таких талантов. Помогите мне, пожалуйста. Помощь в чем? Научить готовить? Да. Чтобы у меня получались блюда, как у вас. Такие же, каким привык Юра. А я... Я вам сумочку отдам. Хотите? За 30 тысяч. Это честно от меня. А еще Юра пообещал, что даст денег. Но я не знаю, сколько. Он жадный. Я и сама не ожидала, что предложу ни разу не выглянный, выстраданный клатч. И что за сумка? Усмехается. Пинка. Цвет салатовый. С золотистым замком. Клатч. Даже чек лежит. В ЦУМе вчера купила. И пыльник на месте. И коробка. Красивый, жуть. Ладно, пойдет. Отвечает как-то даже лениво. А я облегченно выдыхаю. Значит, не такая уж и крепкая любовь была. За сумочку готова передать опыт новой пассии бывшего мужа. А прошло 3 дня только. Но мне это только на руку. Между тем Вероника продолжает. Только надо не просто рассказывать, но и показывать. Ты ж дура. Так-то не поймешь. Ага, уже на «ты» перешла. Сближаемся. Я жду вас в гости в любое удобное для вас время. Снова чувствую, что пищу. Но лучше сегодня. В смысле сегодня? Судя по тону, у Вероники какие-то планы. Неужели она меня пошлет куда подальше? А ведь может. Ну, сегодня. Я прохаживаюсь по квартире и грызу ногти. Просто завтра приедет Юра, а надо его накормить солянкой. А я готовить не умею. И как-то надо за подоконниками ухаживать и за паркетом. То есть Юра в командировке? Да, и вернется завтра, понимаете? Я уже почти кричу в трубку, параллельно молясь всем богам. Пожалуйста, помогите. Ладно. Голос снова смягчается. Я через час буду.